Глава 13. А ее сестра продолжала сидеть, подперев лицо рукой, наблюдая заход солнца и думая о маленькой Алисе и ее чудесных приключениях, пока и сама не задремала и не увидела сон. Но это уже совсем другая история. Я расскажу ее вам завтра. Я тихо поднялась со стула и расправила плечи. Давид уснул еще на середине сказки про Алису, которая попала в страну чудес. И сейчас, судя по всему, ему уже снился десятый сон. А вот Тея внимательно слушала каждое слово, зачарованно разглядывая бумажных журавликов над головой. И сейчас девчушка приподнялась на кровати и взглянула на меня серьезно, по-взрослому, встряхнула головой, отчего ее темные локоны на мгновение прикрыли лицо. «Ты точно такая же, как Алиса!» Она шумно вздохнула, а затем ее бровки невольно сошлись на переносице. «Попала в страну чудес, а затем вернешься домой и не вспомнишь про нас. Забудешь, будто это был просто сон». Ее слова отозвались болезненным жжением в груди. «Сегодня я специально пропустила сказки про Золушку, Белоснежку и остальных сказочных сирот. Но и Алиса оказалась не такой уж и безопасной сказкой. Дети потеряли мать, потеряли внимание отца, а скоро и мне придется покинуть их страну чудес. Ох, непросто! Совсем непросто! Неужели у меня действительно сотрут память? Ну уж нет. Я готова подписать любые договоры, соглашения, а не разглашения. Только бы воспоминания оставили. А может, можно организовать магическую связь? Что-то вроде мобильных телефонов, но только между мирами. Было, конечно, еще предсказание от провидицы, что я застряну здесь навечно. Кажется, пора поговорить об этом со своим работодателем. Я тряхнула головой, отбрасывая дурные мысли. Стараясь выглядеть уверенно, подошла к своей подопечной и поправила одеялко. «Солнышко, я всегда буду вас помнить, даю честное слово, и в гости с большим удовольствием приеду, то есть перемещусь. А может, удастся организовать вам с Давидом экскурсию на землю? Как думаешь?» Я подмигнула малышке. В ее сонных глазках загорелся интерес. «Я бы очень-очень хотела посмотреть на эти, как их ты называла, автолеты, автобельмобы и такие длинные». Тея задумчиво закусила нижнюю губу. Интересно, что она там себе нафантазировала? Я, конечно, пыталась изобразить наш мир, но художник из меня никудышный. «Поезда, автомобили и самолеты», — я зашептала в ответ, улыбаясь. «Обязательно увидишь. Даже скорее, чем ты думаешь. Может, в своей стране чудес? Закрывай глазки и отправляйся в свое путешествие». Тея улеглась на подушку, но через мгновение вновь подскочила. «Энни, а Гаргалета больше не вернется? Правда?» В ее глазках плескалась надежда, но что я могла ответить? Мистер Деревель покинул дом практически сразу после инцидента, конечно же, ничего не объяснив, и не появился даже к ужину. Очень хотелось верить в то, что такой мачехи, как Гаргалета, у детей не будет. Не знаю, по какой причине Деревель связался с такой неприятной женщиной, но надеюсь, что больше она не появится в этом доме. «Солнышко, об этом лучше спросить у мистера Деревеля». Я провела ладонью по ее мягким волосам, закрывая глазки и не думая о плохом. В этот момент за спиной раздался тихий щелчок, а затем дверь с едва заметным скрипом раскрылась. Я выпрямила спину и развернулась. В дверях замер отец семейства. В неярком свете ночника казалось, что на его лице появилась улыбка. Взгляд мягко перемещался между кроватями сына и дочери. Сложно было понять, о чем он думает. «Папа!» — Тея подпрыгнула на кровати и рванула прямиком к отцу, конечно же, разбудив брата. «Ты вернулся!» «Папа!» — Давид сонно заговорил, приподнявшись с подушки. Его взгляд рассеянно блуждал по очертаниям отца в дверном проеме. «Добрый вечер, мистер Деревель!» Я опомнилась и присела в реверансе. «Дети готовятся ко сну. Все согласно режиму». «Хорошо. Я как раз пришел пожелать вам спокойной ночи». Деревель подхватил дочь на руки и коротко кивнул в мою сторону. «Вы можете идти, мисс Энни». «Да, конечно, мистер Деревель. Пусть эти трое пообщаются без посторонних. Тем более у меня на кухне еще ждут остатки ужина и грязная посуда». «Пап!» Ты тем временем обвела руками шею отца. «Ты же уезжал не за горго...» Ты замялась от моего покашливания и тут же исправилась. «Мисс Эсперанс». На мгновение я замерла у двери, ожидая ответа. «Нет, милая». Мистер Деревель вернул дочь в кровать. «Мисс Эсперанс больше не вернется». Хотелось закричать «Ура!». «А если придет без приглашения, ее не пустит Шайрис». Давид воинственно закричал со своей кровати. «Точно!» — захихикала Теона. «Пап, это получается, что у тебя теперь нет невесты?» Я бесшумно выскользнула из детской и направилась в сторону лестницы, не собираясь подслушивать семейные разговоры. «Главное, что мисс Эсперанс мы больше не увидим. Быть может, и переезд в академию теперь не нужен? Интересно». В вечернем сумраке коридоры дома казались немного пугающими. Казалось, что из-за угла вот-вот вылетит привидение или еще какая-нибудь сверхъестественная зверюга. Дом будто жил своей жизнью. Вдалеке что-то гудело и шуршало. Над дверью, чуть потрескивая, искрился светильник, отбрасывая пугающие длинные тени от предметов. «Интересно, а чисто гипотетически, Тея может оживить еще какую-нибудь свою иллюзию?» «Да уж. Вернусь домой, и точно можно будет писать сказку в духе Алисы в «Стране чудес». Поле и Киру, думаю, понравится». На кухне все еще стоял запах печеного мяса и овощей. Распахнув окно, я отлаженными движениями собрала со стола остатки ужина. Интересно, когда здесь появится горничная по призванию? И стоило мне только закончить уборку, как до ушей донесся глухой, рычащий и хорошо знакомый звук. Ох, драконица, наверное, проголодалась. Хотя, по-моему, эта ящерица-переросток была голодная абсолютно всегда, а у нас тут ужин пропадает. Пора налаживать дружеские отношения с этой зверюгой. Я подхватила со стола светильник, сверток с остатками ужина и направилась к выходу. Прохладный воздух ворвался в легкие, освежая мысли и обостряя чувства. Захотелось вернуться в дом. Но тут Шайрис вновь дала о себе знать. В пронзительной тишине ее рычание звучало немного устрашающе. Быстрым шагом я направилась вперед. Над головой слабо мерцала сизая пелена из низких облаков, скрывающих две местных луны, и необычайно красочное звездное небо. Не хватало еще растянуться, запнувшись о корни здоровенных деревьев с причудливыми резными кронами или налетев на стену из местного плюща. Через несколько минут плутаний в зарослях этого когда-то ухоженного парка я, наконец, добралась до драконицы. Еще днем мистер Деревель в лабиринтах диковинных растений соорудил для новой питомицы на первое время некое подобие огнеупорной клетки для того, чтобы обезопасить детей, дом и сад. До тех пор, пока Тея не научится полностью контролировать эту зверюгу. Шайрис настороженно расхаживала вдоль перегородки, а затем выдохнула в мою сторону облачко едкого дыма. «Тише, Шайрис, это я. В первую нашу встречу ты меня чуть не поджарила. Но я не в обиде. Честно, я чувствовала себя немного глупо, разговаривая с ящерицей. Вижу, ты голодная, а у меня тут твой ужин». Выудив из-под пледа мясо с овощами, я одним движением перекинула ужин через клетку. Драконица, осторожно понюхав еду, смахнула все в два приема и шумно вздохнула. «Ей-богу, эта зверюга сейчас тосковала!» «Ну-ну, не грусти! Сказок на ночь я тебе рассказывать не буду. Ты все равно ничего не понимаешь. Но завтра мы вернемся вместе с твоей подругой Тионой, и тебя обязательно отпустят размять крылышки. До завтра, Шайрис!» Где-то вдалеке что-то щелкнуло, а в следующий момент драконица резко встрепенулась. Подняла голову. В ее взгляде зажглись тлеющие опасные угольки. Зверюга резко подскочила на лапы и издала протяжный рык. На негнущихся ногах я отпрыгнула назад. «Вот кто меня сюда тянул?» — спрашивается. «Животное? Оно и есть животное. Тем более магическое. Опасный зверь. И куда, спрашивается, меня понесло на ночь глядя?» «Хорошо, хорошо». Я медленно пятилась к дому, сжимая в руках светильник, и пыталась успокоить не то себя, не то ее. «Я ошиблась. Хочешь сказку? Будет тебе сказка». Но Шайрис, конечно же, меня не слышала. Издав еще один протяжный рык, она метнулась в противоположную от меня сторону. Принялась принюхиваться. В ее горле заколокотало пламя, а я рванула прочь, не разбирая дороги. Сердце билось о ребра. Кровь, подогретая адреналином, бурлила по венам, заставляя меня бежать. Только вперед, только не останавливаться. Уж не знаю, что там напугало дракошу, но попасть под ее обстрел мне совершенно не хотелось, равно как и сталкиваться с тем, кто ее напугал. Ноги разъезжались, дыхание сбилось, мысли путались. В какой-то момент светильник выпал из рук и погас. Я оказалась объята темнотой, сделала рывок в сторону, тут же споткнулась обо что-то, ощутив резкую боль в правой ноге, а следом налетела на что-то, а точнее на кого-то. «Мисс Энни?» Руки мистера Деревеля легли на мои плечи, останавливая мой безумный бег. «Что случилось?» «Мистер Деревель, я пришла покормить Шайрис, но ее что-то напугало, и она немного занервничала. Я попыталась отстраниться, но нога отозвалась резкой болью. «Ой, что с вами?» Он подхватил меня под локоть. «Вам плохо?» «Нога», — я заговорила, сцепив зубы. Я оступилась и, кажется, подвернула ее. «Идемте в дом. Осторожнее, я помогу». Деревель осторожно обхватил меня за талию, принимая практически весь мой вес на себя. Спокойный, уверенный и даже заботливый. Я чувствовала себя, мягко говоря, не в своей тарелке в такой компании. Не каждый день работодатель на руках таскает. «Сюда!» Деревель потянул меня вперед, к глухой стене дома, заросшей диковинным вьющимся растением. Сделал неуловимое движение рукой, и вот перед нами появилась самая настоящая деревянная дверь, прямо в камне. Хотя чему я удивляюсь? Только что я сбежала от настоящего огнедышащего дракона. Мы переступили порог, и тут же в глаза ударил яркий свет. Я зажмурилась, смаргивая слезы. Сквозь ресницы удалось понять, что дверь в стене вела как раз на кухню, и вышли мы прямиком из шкафа. Почти что Нарния, ей-богу. «Думаю, вам нужно присесть». Деревель все еще продолжал придерживать меня под локоть и приложить холод. «Благодарю вас, мне уже легче». Я аккуратно переступила на подвернутую ногу и приоткрыла глаза. «Извините, что чуть не сбила вас с ног». «Все в полном порядке, мисс Энни». «Мой работодатель усадил меня на стул». «Так вы говорите, что убегали от драконицы?» «Ну вот, сейчас опять встанет вопрос о том, чтобы драконицу сдать в приют». «Ее что-то испугало». Я пожала плечами. «Возможно, она услышала, что вы вышли из дома». «Возможно. Вряд ли на территорию мог проникнуть посторонний. После случая на приеме я усилил защитные барьеры». Мистер Деревель слегка нахмурился, а в следующую секунду его рука вытянула прямо из воздуха кусок льда. «Возьмите. Это должно снять боль. Завтра я вызову целителя». «Не стоит, правда. Это простое растяжение». Я схватилась за скользкую ледышку и аккуратно приложила ее к больной ноге. «Посмотрим на ваше растяжение завтра». «Прошу меня извинить, что испортил ваш выходной». Мужчина щелкнул пальцами, заставляя чайник встать на очаг. «Да, и разбудите завтра детей на полчаса раньше. Я запланировал поездку в школу. Нужно подать документы. Переезд в академию отменяется. Сейчас это, небезопасно». Губы сами по себе расплылись в улыбке. «Да, конечно, дети будут этому очень рады». Я на мгновение замялась, а затем выпалила. «Скажите, а после окончания срока моей работы я смогу навещать детей?» В его взгляде промелькнуло нескрываемое удивление. Он рассматривал меня с интересом. Будто я была с другой планеты. Стоп, вообще-то я и была из другого мира. Вы единственная няня, которая продержалась дольше 2 суток. А теперь еще и хотите встречаться с Теей и Давидом после окончания срока действия договора? Вы с каждым днем удивляете меня все больше и больше. Знаете, я никогда не встречал здесь, на Аль-Наире, таких, как вы. Каких? Честных, открытых и отзывчивых. Вы не пытаетесь показаться лучше, чем вы есть на самом деле. Дети очень чуткие, я пожала плечами. Чувствуют фальшь и вранье с первого слова. У меня 2 брата и сестра. Я знаю, о чем говорю. Я понимаю, почему мироздание выбрало именно вас. Мужчина все еще разглядывал меня, прищурив правый глаз. «Можно один вопрос? Возможно, он покажется немного бестактным». «Он что, решил поинтересоваться о моей личной жизни?» «Надеюсь, вы не собираетесь интересоваться моим семейным положением?» «Нет», — он усмехнулся. «В договоре было написано, что вы не замужем. Раз вы попали сюда, значит, у вас есть заветное желание». «Ведь именно оно привело вас сюда. О чем вы мечтаете?» «О том, чтобы моя семья была счастлива». Я ответила, не задумываясь. «Имея возможность загадать любое желание, вы выбираете счастье не для себя, а для семьи». «Потому что они и есть мое счастье». «Кажется, мы ушли от интересующей меня темы». «Так почему вы не ответили на вопрос? Смогу ли я навещать детей?» Я бесстрашно взглянула ему прямо в глаза на короткое мгновение, желая прочитать ответ. Но он быстро отвел взгляд. «Не хотелось вас огорчать, Энни, но большинство землян, побывавших здесь, вообще не помнят о Аль-Наире при возвращении домой». Каждое слово отзывалось ноющим чувством где-то глубоко внутри. Вся кровь прилила к щекам. «Так это правда? Господи, какой ужас!» Я подскочила со стула. Ледышка с глухим стуком рухнула на пол. Боль вновь дала о себе знать. Но было плевать. «Это неприемлемо. Я не согласна и на такое не подписывалась. Мне обещали желание в оплату за работу, но никак не стирание памяти». Ноги вновь отказывались меня держать. «Энни, сядьте». Деревель оказался рядом, снова выравнивая мое равновесие. «Это сделано в целях безопасности и вашей, и нашего мира. Людям ни к чему знать о существовании магии». «Люди всегда догадывались», — я фыркнула. «Все эти фильмы и книги про чародеев и волшебников выходят на основе реальных событий? Человек побывал в другом мире, ему стерли память, оставили лишь воспоминания о сказочном сне». «Может и так». Еще одно движение рукой, и чашки пришли в движение. А следом кипящий чайник подпрыгнул с очага и принялся разливать кипяток. «Вы сказали, большинство. Выходит, что есть и меньшинство тех, кто помнит и может, общаться с чародеями и путешествовать по мирам». «Перемещение между мирами возможно», — Деревиль кивнул. «Но лишь по работе, по учебе или к родственникам». «Родственников у меня здесь нет. Работа временная. Да и о постоянной работе не может быть и речи. А в школу магии меня явно не возьмут с нулевым потенциалом в магии». «Энни, в любом случае...» Договорить Деревилю не дали. Новенькая дверь с глухим стуком распахнулась, и на кухне с протестующими воплями появились дети. Растрепанная Тея, похожая на маленького заспанного, но боевого домовенка, со всех ног кинулась ко мне. На ее ресницах трепетали слезинки, а нижняя губа подергивалась. Волосы торчали в разные стороны, а пижамные штаны закатаны до коленок. «Мы тебя не отпустим!» Девчушка вцепилась в меня своими ладошками. Я опустилась на колени и прижала ее к груди. Внутри что-то обрывалось и трепетало. «Нам нужна няня!» Давид с видом пижамного генерала застыл в дверях, грозно взирая на отца. «Постоянная!» «Так, начнем с того, почему вы не в постелях?» Отец семейства поднялся из-за стола, строго разглядывая детей. «Нам захотелось пить», — начал Давид. «И покушать», — Тея продолжила, немного отстранившись. «Мы пришли на кухню, а тут вы...» «И ты собираешься стереть нашей Энни память?» Тея свела бровки на переносице. «А нам нужна Энни». «Я уверена, что что-нибудь можно сделать». Я предприняла попытку успокоить детей, но Деревель меня прервал. «Мисс Энни не сможет у нас работать дольше, чем это указано в договоре». «Тогда?» — Тея запнулась. «Тогда Энни должна стать нашей родственницей», — продолжил Давид за сестрой. «Мы же можем ее усыновить!» Теона вновь вцепилась в меня. «У меня будет отличная старшая сестра, путешествующая между мирами». От такого предложения я даже дар речи потеряла. Стояла с раскрытым ртом и распахнутыми ресницами, точно как рыбка в аквариуме. «Ее просто нужно усыновить, пап». Деревель был явно не в восторге от идеи обзавестись великовозрастной дочерью. «Это невозможно. У мисс Энни есть свой дом, свои родители и своя жизнь в другом мире, на земле. Вам нужно отправляться в кровати». «Погоди, пап, но можно же». «Тогда ты можешь на ней жениться!» Тея взвизгнула и подпрыгнула у меня на руках. «У тебя же больше нет невесты, а у Энни нет жениха». Она сама сказала. «Она тогда точно сможет перемещаться между мирами. Она уж точно лучше Гаргалетты. Умеет готовить и хорошо рассказывает сказки. Нет, ей сначала нужно получить какое-то там образование. Ну, так на земле принято. Но там, на земле, разрешают жениться». Теперь дар речи пропал уже у мистера Деревеля. «Предложение брака со мной окончательно выбила его из колеи. А я с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться. «Тея, брак — это очень серьезный шаг», — я заговорила сдавленно. Смех распирал меня изнутри. «Я уверена, что можно что-нибудь придумать. Например, устроить вам школьную экскурсию на землю». «Отправляйтесь в кровати!» Мистер Деревель явно не собирался больше обсуждать эту тему. «Живо!» «А если не возьмешь Энни в невесты, то я попрошу дядю Генри». Слова Теи прозвучали как угроза. «Разговор окончен. Быстро по кроватям!» «Я что-нибудь придумаю!» Я зашептала Теи на ухо и прижала ее к себе. «Нет, это мы придумаем». Тея хитро подмигнула мне и рванула следом за братом. «Ох уж эти детки! Похоже, что незамужние из этого мира. Меня детки точно не отпустят. Нужно не терять бдительность».